другой всю дорогу по Тремонт-стрит. Я перепачкался, я был весь чумазый, ноги и живот загажены жирной грязью, заляпаны песком. Как мог, я привел себя в пристойный вид, потом заполз в кусты и задремал. Когда проснулся, уже вовсю играло солнце, и я увидел деревья. Никогда еще я не видел настоящих деревьев. Куст, под которым я затаился, рос прямо у бетонной дорожки, пересекавшей весь городской парк из конца в конец. Я выглянул, увидел, как прогуливаются разряженные горожане. Звонили церковные колокола, и странное, отвлеченное чувством мною владело. Будто на самого себя я взираю с высоты. Крысеныш, который должен был подохнуть, не подох. Слабый, грязный, но отнюдь не дохлый, он был живеханек, сидел себе под кустом и строил планы. Я смотрел, как люди ходят, смотрел, что они делают руками. Эти руки, они разговаривали. Все утро я видел, как эти руки раскачиваются в такт ходьбе, как прячутся в карманы, прихлопывают вздыбившиеся на ветру шевелюры, приподнимают шляпы, приветно помахивают, складываются в кулаки, разбрасывают орешки, ковыряют в носу, чешут в затылке, пожимают другие руки. И все это без малейшей подоплеки, без всякого подтекста, тем более без текста. Я ел траву. Дважды я выскочил наружу и слямзил несколько орешков, предназначенных белкам, но не наелся. Со вчерашнего утра не ел по-человечески. Я чувствовал слабость, да, а слабость влечет за собой малодушие. Уж почти стемнело, когда я их увидел. Две женщины, и между ними маленькая такая девочка, шли с стороны Арлингтон-стрит. Нарядные, в блестящих туфельках. Витая над головой девочки, руки этих женщин разговаривали. Вот когда я подосадовал, что в свое время поленился изучить словарик для глухонемых, теперь бы понял, дословно понял, что эти руки говорят. Сердце мое тяжко бухло. Одного я боялся, как бы из-за слабости не лишиться чувств от волнения и страха. Я выждал, пока не подойдут поближе. И когда они были совсем рядом, бросился на середину дорожки и сказал: «Наша вам с кисточкой!» Я старался это выкрикнуть, прорать, бешено размахивая лапой: «Наша вам с кисточкой! Наша вам с кисточкой!» Сам понимаю, глупо. Но я пытался увеличить эффект сказанного, визжа благим матом. Казалось, я добился своего. Женщина и девочка замерли на месте, уставились на меня, разинув рты. Для произнесения моего приветствия мне пришлось стоять на задних лапах, и, увлекшись, я потерял равновесие и бухнулся навзничь. А и женщина вдруг захрюкала как-то, что ли, гу-гу-гу, она, может быть, смеялась, и тут девочка взвизгнула. Дальше не отвечаю за точную последовательность событий. Кто-то крикнул: «Крыса! Крыса!» Мужской голос скрипел: «Да уж не белка, ясное дело!» И другой ахнул: «У нее припадок!» Третий простонал: «Бешенство!» И все заговорили разом. Подошел кто-то с тростью, норовил ткнуть меня в живот. Я вскочил на ноги и побежал. Этот тип хотел меня огреть своей тростью. Я слышал, как она бахнула о тротуар, со свистом взвелась вверх, жахнула меня по спине. Я как раз добежал до травы, и кто-то кричал: «Не надо, не надо, ей же больно!» Я зашел за кусты, я снова побежал. Боли не было, но что-то тяжелое я чувствовал. Я волочил за собою по траве. Повернул голову. И оказалось, моя левая нога как-то не так вывернута. Не шевелится, когда я бегу, волочит за мной, как мешок. Боли начались ночью, а наутро я еле-еле передвигался, перетаскивая свое тело на одних передних лапах, и мучился непереносимо. Я ел траву, из своего укрытия смотрел, как